Глава вторая. Молоденький служивый ангел Оренгил, зевая, листал книгу судьбы, переданного ему неудачника. «Как скучно работать с такими!» — недовольно подумал он. «Не учиться, не трудиться не умеют. Всего-то научился драться да стрелять. Вот в деревню переехал к батюшке, служкой устроился». И ангел за ним подался. И чего приехал? Священника уже убили, а его еще раз ранят. Потом осудят за убийство. Оренгил заглянул в книгу. 8 лет дадут строгого режима. И он, служивый ангел, с ним сидеть будет. Правда, Оренгилу 2 года пойдет. А потом повышение, но все равно покоя из-за него нет. Шальной. Вечно попадает в неприятности. Ну чего, спрашивается, к церкви прибился? Сам же атеист. Постоянно твердил. Бога нет, Бога нет. Это все выдумки необразованных людей. Служивый дух вздохнул. И у Оренгила из-за него проблемы. Архангел строго предупредил. Следи за ним. Через него нить больших событий протянута. И многие судьбы завязаны на него. Ты парень серьезный, поэтому тебе его и поручаю. Ангел посмотрел на читавшего тетрадку паренька. Калека и есть калека. Чего в нем особенного? Один раз он уже отвел от него осколок гранаты. Да не очень удачно, за что и наказан был епитимьей. Лишили его на время нимба. Хорошо не разжаловали, только урезали количество приходящей ему благодати. Он посмотрел на небесную сферу, откуда раздалась переливчатая мелодия, и вздохнул. «Пересеклись с кем-то». Ангел закрыл книгу, обернулся на возглас и замер. Перед ним стояла Тифлинг, молодая и очаровательная. Она прыгала на одной ножке, вторую держала в руках и корчила рожицу. «Что, ушиблась?» — поспешил ей на помощь Оренгил. Он подхватил ее под локоть и осторожно придержал. «Да что у вас за дороги такие? Одни кочки и ямы!» — возмущенно проговорила Тифлинг и уселась прямо посреди той самой дороги. «Я, по-моему, ногу вывихнула». Почти плача сказала она. Ангел некоторое время смотрел на девушку, но затем, немного уязвленный ее словами о дорогах, решил ей пояснить про дороги. Ему стало неудобно от того, что гостья из другой вселенной пострадала. «Дороги здесь такие, потому что там, внизу, никак не разберутся, где им жить». «При коммунизме или при капитализме», — пояснил ангел. «Кто спорит, кто ворует, никто работать не хочет. Мы не сеем, мы не пашем, мы гордимся строем нашим», — передразнил он кого-то. Потом огорченно вздохнул. «Мы уже привыкли. Хотя дороги здесь разные. Бывают и хорошие, просто ты неудачно попала». Ему нравилась эта девушка, и он смотрел на нее даже с некоторой долей восхищения и, подсев поближе, спросил. «Тебя как зовут?» Тифлинг бросила взгляд на ангела, увидела, что нравится парню, и, поиграв глазками, ответила. «Агнесса». «А я Оренгил», стараясь выглядеть солидно, представился служивый. «За кем смотришь?» «А...» отмахнулась та. «За неудачником, глупым и ленивым. Меня из-за него наказали, за недогляд. А кто знал, что он полезет в кабацкой драке гулящую девку защищать? Он и драться-то не умеет. Там ему по башке и прилетело, а я в это время...» Но договорить ей не дали. Коготки она полировала в это время. Раздался голос у них за спиной. Оренгил оглянулся и увидел еще одного тифлинга. «Агнесса думала», — продолжал объяснять тифлинг, — «что подопечный, как всегда напьется и уснет за столом. Агнесса зашипела и стала похожа на разъяренную кошку, которой наступили на хвост. «Да, да, думала!» — с вызовом ответила она. «Он всегда как напьется, так и спит за столом мордой в тарелке. Теперь вот на всю жизнь с ним!» — вздохнула она. «А ты за кем смотришь?» Отвернулась она от тифлинга и демонстративно все свое внимание переключила на нового знакомого. «Такой же непутевый, как и у тебя. Лодырь и бездельник. Даже не догадывался, что жизнь надо менять. Плывет по течению, как щепка по воде», — поделился своими проблемами ангел. «Как ты красиво говоришь, Оренгил. У нас так не умеют». Восхитилась она и вновь с вызовом посмотрела на тифлинга. Тот только презрительно фыркнул и отвернулся. Пренебрежительно скривив губы, он всем своим видом показывал, что думает об ее мнении и о ней самой. Тифлинг и ангел и дальше обсуждали бы своих подопечных, забыв обо всем на свете, но тут с двух сторон послышались трубные звуки, предвещавшие кончину смертных. Оренгил глянул за грань в сторону вселенной Агнессы. Там мертвяк тащил за ногу полненького паренька, и душа паренька уже выплывала из тела. Затем краем глаза глянул в свою сторону и обмер. Его калека умирал с ножом в животе. «О, Создатель!» — ужаснулся ангел судьбы. Он мгновенно представил, как со смертью человека, на ком были завязаны в единый узел будущие события и другие судьбы, произойдут непоправимые события. Может, герой не родится, может, история страны пойти не по тому пути. А это вечная ссылка в штрафные роты и война с бесами на нижнем уровне. Он представил, что с ним сделает суровый Гавриил, и мысли понеслись вскачь, наполняя душу ангела паникой. А еще можно под горячую руку к Люциферу попасть. «О, бездна!» — воскликнул он, испугавшись такой горькой участи. Оренгил заметался и своим отчаянием увидел, как душа паренька покинула тело и повисла на тонкой нити над ним. Только одна мысль билась у ангела в голове. Парень должен выжить. «Ну все, простофиля, тебе конец», — услышал он голос ангелов, стоявших над телами еще двоих умирающих. И их слова подстегнули судьбу к действию. Ангел камнем упал вниз, схватил в охапку душу никчемного паренька, посмотрел на лежащего чеченца, тот еще подавал признаки жизни, затем стал суматошно запихивать душу подопечного в новое тело. «Ты смотри, что он делает!» — возмутился его коллега и вышвырнул новую душу из чеченца. «Нет уж, Оренгил, ищи другое вместилище», — сказал он. Ангел еще громче взвыл от отчаяния и вновь схватил Артема. Взмыл вверх, огляделся и, перестав что-либо соображать, нырнул за грань другого мира. Ничего лучше не придумав, сунул ее в тело паренька, которого тащил за ногу неупокоенный мертвец. Тело еще не умерло, оно уже было почти свободно. «Ты что творишь?» — завизжала тифлинг и, схватив местную душу, тоже затолкала в тело. Парень открыл глаза, увидел гниющего мертвеца, громко заорав, согнул ноги и оттолкнул того от себя. Мертвяк стал пятиться и напоролся спиной на крест. Пару раз дернулся и затих. Агнесса в это время сунула руку в тело и потащила кого-то оттуда. Вытащив до середины, она ругнулась и запихала обратно. Пожарила еще раз и радостно, найдя нужное, потащила из тела. Но тут вмешался Оренгил с громким криком. «Ему нельзя умирать!» Ухватил душу с другой стороны и стал тянуть к себе, не давая ее вынуть. Вокруг них собрались другие тифлинги. «Смотри, наша Агнесса опять дурака валяет!» Глядя на происходящее действо, сказал один. «Ага, опять ногти, небось, красила на работе и прошляпила». «Да она не одна. Какого-то парня в балахоне с собой притащила». В это время раздался перезвон, и Оренгил замер. «Батюшки!» – прошептал он. «Миры разъединились». Он ошеломленно посмотрел на Агнессу. «Я же вернуться не смогу!» Паренек в это время открыл глаза и во все горло закричал. «Мама! У меня один глаз не видит!» Артем выплыл из туманного забытья, с трудом открыл глаза и понял. Видит он только одним, причем правым. Но даже одним глазом он сумел увидеть вонючее чудовище, видом напоминавшее человека и тащившего его за ногу. Не раздумывая, Артем согнул ноги и резко выбросил их вперед. Чудовище отцепилось и исчезло из поля зрения. В следующие несколько минут он, по всей видимости, умирал. Причем, как ему показалось, несколько раз. Он так решил, потому что периодически терял сознание, а когда приходил в себя, видел то черта с рожками, то ангела в белых одеяниях. Они тянули его каждый в свою сторону и ругались. «Наверное, не решили, грешник он или праведник», — подумал Артем. Но при этом попасть в ад он не горел желанием и стал искать руками за что-нибудь зацепиться. Нащупал чью-то руку и ухватился за нее. Сразу стало полегче. «Да вылезай же!» — услышал он хрипящий от усилий и натуги голос черта, вернее чертовки, и ответил. «Не стану. Мне еще с Богом пообщаться нужно». Тут ангел заорал во все горло. «Ему нельзя умирать!» «Ты слышала, что начальник сказал?» Стараясь покрепче держаться за безжизненную руку, произнес Артем. «Мне нельзя умирать. Так что катись отсюда в бездну». Голова болела так, словно была расколота надвое. Тут еще вопль резанул по нервам. «Мама! У меня один глаз не видит!» А потом вновь наступила спасительная тьма. Пришел он в себя уже лежа в телеге, которая неспешно катилась, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах и кочках. Артем открыл глаза и опять понял, что видит только одним глазом. «Наверное, к врачу везут», — подумал он. «Здорово обрек меня пырнул. Слава богу, хоть выжил. Только болит не низ живота, а голова. И, по-видимому, она перевязана». Сил потрогать ее не было, и поэтому он без движения продолжал лежать, размышляя над происшедшим. «О каком брате?» — говорил бандит. «Неужели о тех, кого они положили при посадках?» «Тогда их сдали свои из полка». «Продались, суки», — со злостью подумал Артем. «Имя, фамилию, все узнали». «Батюшку жалко». Вспомнив отца Алексея, Артем чуть не заплакал. «От гранат спасся, а вот от залетных нет. Ни за что, можно сказать, пострадал». «Мама! У меня один глаз не видит!» Неожиданно кто-то вновь закричал рядом, да так громко, что Артем вздрогнул и на пару секунд оглох. «Ты че орешь?» Не видя крикуна, спросил он и, нащупав, толкнул того в бок. «А ты кто?» Кричавший перестал орать и стал шарить по нему рукой. «Я Артем. А ты кто?» «А я Артам». «Гляди-ка, Савул, Макс сам с собой разговаривает». Возница оглянулся на лежащего паренька и смотрящего открытыми глазами в голубое небо с перевязанной головой. Видно, здорово его мертвяк по башке треснул. Савул степенно шагал рядом с повозкой, держа кривое старенькое копье на плече. «Да, маг оплошал. Это же надо, вместо заклятия упокоения наложил благословение хранителя». Он громко рассмеялся, как мертвец запрыгал, заскакал, и страшно, и смешно. Такого танца даже Фарольд Мельник после трех жбанов эля не вытворял. Паренек в это время спросил. «Ты чего орешь?» И уставился на Савула. «Да я, вроде, ваша милость, не шибко громко говорю», — ответил крестьянин. «А ты кто?» — вновь спросил маг, не сводя с него взгляда. «Так Савул я, смотритель поселкового кладбища». А парень, словно не слушая его, сам себе ответил. «Я Артем». И опять спросил. «А ты кто?» «Так Савул я, смотритель с поселкового кладбища», — озадаченно повторил мужик. А маг опять повторил свое имя, переиначив его. «А я Артам. Ты чего орал?» «Снова здорово», — покачал головой возница. «Ты потише говори», — произнес он шепотом и посмотрел на Савула. Тот согласно закивал. «Так я вижу одним глазом», — сам себе ответил паренек и продолжил, вроде как успокаивая сам себя. «Я тоже вижу одним глазом. Ты каким видишь, Артам?» «Я левым. А ты?» Он смотрел на Савула требовательно и сурово. «Так я двумя, ваша милость», — ответил тихо крестьянин и переложил копье на другое плечо. «Я вижу правым», — неожиданно поведал маг. «Видит он», — проворчал возница. «То левым видит, то правым. Видимо, сотрясение у него мозгов произошло. Хорошо голова цела, а кость мертвяка хресть и вдребезги. Как он заклятие-то перепутал, понять не могу». «Так они вчера с мельником Вальтом упились до тифлингов. Мы его из зерна в клете еле живого выкапывали. Вот и перепутал с пьяну». Паренек словно прислушался и сурово спросил, продолжая ковырять взглядом смотрителя кладбища. «Так ты пьешь?» Савул помолчал, обдумывая вопрос, а маг сам себе ответил. «Бывает. А кто не пьет? Ты, что ли?» И следом противоречиво, но твердо заявил. «Я не пью». «О как!» — засмеялся возница. «То пью, то не пью». «Точно, сотрясение». «А ты, собственно, кто?» — вновь спросил он Савула. «Так Савул я, ваша милость, смотритель с поселкового кладбища», — терпеливо в который раз повторил идущий и усмехнулся. «Я маг, вернее ученик. Учусь в Анагурской магической школе первой ступени на втором годе обучения. А ты кто?» «Ну, надо же», — изумился возница. «Никак он тебя, Савул, не запомнит». Он посмотрел на паренька и предложил. «Может, треснем по башке, чтоб замолчал?» Савул осенил себя священной змейкой сверху вниз и ответил. «Не дай, хранитель. Еще что-нибудь применит и проклянет. С него станет». И он опасливо посмотрел на мага. И как заученную мантру обреченно произнес. «Савул я, ваша милость. Смотритель с поселкового кладбища. А я служака в храме у священника. Хочу сан принять», — ответил маг. Услышав такое неожиданное утверждение, оба сопровождающих не выдержали и громко рассмеялись. «А чего смешного?» — спросил маг и тут же сам себе ответил. «Я не смеялся, я думал». Потом некоторое время помолчал. «Видать, успокоился», — прокомментировал его молчание возница. Но юноша ответил. «Я думаю, с кем я сейчас разговариваю? Я тебя слышу, но не вижу». Его взгляд продолжал неотрывно смотреть на Савула. Причем тому показалось, что он смотрит на него одним глазом, а другой просто глядит в небо. «Так я же вам сказал уже, я Савул, смотритель с поселкового кладбища», — устало повторил идущий и подумал, как же тяжело с этими господами. Сами не понимают, чего хотят. «Так ты маг или смотритель с кладбища?» — спросил юноша. Савул сплюнул под ноги и промолчал. А возница уже заржал в полный голос. «Сознавайся, Савул, практикуешь черную магию, али нет? Тебя служка из храма пытает», и весело подстегнул лошаденку. Артем ненадолго задумался. «Какие-то странности происходят. Видно, он бредит после потери крови, такое бывает. Голоса слышит разные. Про магов говорят». «Так ты кто, маг или смотритель кладбища?» — спросил он незнакомца, прячущегося во тьме. «Нет, я маг». «Нет, я не маг, я смотритель кладбища», — услышал он одновременно два голоса. «Точно, я в бреду», — подумал Артем. «Сам с собой разговариваю и сам себе отвечаю». «Надо уснуть», — успокоил он себя. «Так выздоровление быстрее приходит». Но уснуть ему не дали. Тот другой из темноты стал подвывать. «Мамочка, мама, ну зачем я пошел в маги? Лучше бы дома сидел, помогал отцу в лавке. А теперь кому я нужен, безглазый? На меня ни одна девчонка не посмотрит». «Ишь ты, как расплакался сердешный», — покачал головой возница. Но паренек вдруг сурово ответил. «Ты чего это слюни распустил? Подумаешь, глаза лишился. Девки не в глаза посмотрят». И сам себя спросил озадаченным тоном. «Не в глаза? А куда?» Возница даже обернулся, чтобы услышать откровение из уст контуженного. «Главное, приятель, чтобы у тебя было серебро в кошельке. Ну и в штанах сталь, конечно». Возница сдвинул соломенную шляпу на нос и почесал затылок. «А ведь верно стервец говорит, и не скажешь, что контуженный. Я вон тоже вижу одним глазом и ничего. Не плачу», — продолжил успокаивать сам себя болезный. «Вон, рядом со мной мужик идет с палкой, рябой, сгорбленный, и тоже, небось, жена есть». «Мужик, ты кто?» — обратился он к идущему Савулу. Тот передернул плечами и, обреченно вздохнув, в который уже раз ответил. «Савул, смотритель с поселкового кладбища». «У тебя есть жена, Савул?» — спросил маг. «Есть, ваша милость». «Ты сейчас с кем разговариваешь, Артем?» — вновь спросил неожиданно маг и сам же ответил. «Да мужик рядом идет, рябой и горбатый. Вот я у него и спросил, есть у него жена или нет». «И что он сказал?» — продолжал вести странный диалог сам с собою парнишка. Он сам задавал вопросы и сам на них отвечал. «Да, сильно его приложило». Опять оглянулся возница и подстегнул лошадку. «Сказал, что жена есть». «Это хорошо», — успокаиваясь, проговорил маг и закрыл глаза. Какое-то время Артем ехал, закрыв глаза. Мыслей в голове не было. Она просто невыносимо болела. Но, наконец, до него стало доходить, что с ним происходят странные вещи. Он едет на телеге, видит мужика с палкой, а рядом с ним в темноте лежит какой-то маг Артам. «Откуда здесь темнота? Он же лежит не на телеге. На улице день». Вот он открыл глаза и опять видит сгорбленного смотрителя. Попробовал повертеть головой, и у него не получилось. Он не чувствовал своего тела. Зато мог чувствовать рядом тело другого человека. «Как это может быть?» Он напрягся и рванулся изо всех сил. Раз, другой. Почувствовал, что куда-то пролезает. Поднапрягся, еще протиснулся. Почувствовал, что выползает к свету, и заскользил куда-то вниз. Беспорядочно замахал руками, ухватился за руку Артама и полетел вниз, увлекая того за собой. Артам не выдержал и в страхе заорал во все горло. «А-а-а! Мама!» Возница оглянулся на вопль и сочувственно сказал. «Видать, отходит, малец», и осенил себя священной змейкой. Хотя бы до замка Конта довести. Не дай хранитель его смерть на деревню повесит. Да не бойся, успокоил его Савул. Паренек ровно дышит, на отход не похоже. А кричит, потому что ему кошмары видятся. Ну и слава хранителю, успокоился возница, понукая лениво бредущую лошадку. Артем не падал. Он медленно опускался в ярком свете. Рядом парил второй, прежде невидимый собеседник. Он вертел головой и был одет в белые просторные одежды. Артем оглядел себя и с удивлением увидел, что он в таком же одеянии, а вокруг разливается ослепительный свет. В какой-то момент они зависли, уставившись друг на друга. «Это мы где?» — спросил тот, кого звали Артам. «Не знаю. Может, в раю?» — высказал предположение Артем, и рядом с ними раздался смех. «Ха! В раю! Вот насмешили!» Из света выплыла фигура, и чем ближе она подплывала, тем отчетливее было видно, что это или большая ящерица, или дракон с посохом в крепких лапах, на конце которого был большой красный камень. Шел он величаво на задних лапах. Следом тянулся толстый гребенчатый хвост. Когда существо подошло ближе, Артем увидел, что он красно-зеленый. Спина красная, переходящая в черный гребень, а брюхо изумрудно-зеленое. «Змей-хранитель!» Одними губами прошептал Артам и благоговейно замер. Ящерица насмешливо обвела их взглядом. «Два неудачника умудрились попасть в одно тело и смогли проникнуть в святая святых, в сердце. Такого я на своей памяти еще не видел». Он потяжелевшим взглядом оглядел обоих. «Я даю вам шанс на жизнь». «Не потому, что добрый», — он усмехнулся, «а просто потому, что мне стало интересно, что из этого получится». «В этом мире мне подвластно все», — продолжил он, — «кроме удачи. Эта проказница живет и творит сама по себе. Судьбы ее слушают иной раз больше, чем меня. Раз она к вам остолопом благоволила, я не пойду ей наперекор». «Но запомните», — раскрыл он зубастую пасть, в которой торчали клыки с палец длиной, и плюнул в обоих. «Отныне вы сами по себе. Не ищите моего покровительства. Я отверг вас». Он развернулся и медленно стал таять в ослепительном свете. Артем вытер плевок и крикнул вслед. «Да не очень-то было нужно! Это покровительство!» Но змей уже скрылся и, может быть, не услышал его ответа. А может, не посчитал нужным отвечать. Он уже все сказал. А потом их накрыла тьма.